Глава 18. Тесса. Наши дни. Укрытие, о котором мы не могли и мечтать. Вэл порылась за стойкой. Она схватила 4 деревянные кружки и водрузила их на стойку, прежде чем достать бочонок, покрытый пылью. Все 4 кружки за считанные секунды наполнились янтарным элем, но только мы с Вэл решили выпить. Это было ближайшее здание без окон, у нас нет повода напиться. «Послушай, все пошло кувырком, повсюду туман, Альберия горит огнем. Кто, черт возьми, знает, что случилось с нашим королем? Я надеюсь, он мертв. Тем не менее, нас ждет гражданская война эпических масштабов. Придворные будут сражаться за трон, а монстры тумана охотятся за людьми». У нас нет никакого оружия, и даже если бы оно у нас было, мы понятия не имеем, как им пользоваться. Если это не повод напиться, то я не знаю, что это такое». В завершении своей маленькой речи Вэл подняла кружку, расплескивая пену, и выпила залпом. И налила себе еще, не теряя ни секунды. Я запрыгнула на ближайший табурет и уставилась в свой напиток. Нелли сидела в дальнем углу, где притаились Милли и ее семья. Мать сидела с ними, но едва ли поддерживала разговор. Она растирала ногу и оцепенело смотрела на стену, как будто реальность нашей ситуации только теперь дошла до нее. Барьер был разрушен. «Если Оберона больше нет, то все, на что мы опирались, тоже исчезло. Больше никакого магического исцеления». Никакой защиты от смерти. И король тумана, конечно. Я знала, что мама все еще боится его, что бы я ни говорила. «Мы найдем выход», — сказала я. «Как?» — Вэл искренне недоумевала. «Я не знаю. Если все в Тейне останутся в укрытии, демоны тьмы могут отправиться на охоту в город, тогда фейри смогут с ними разобраться». «И что потом?» «Мы просто останемся в заперти до конца наших дней?» «Фейри, возможно, смогут убить нескольких демонов тьмы, которые сейчас здесь, но придут новые, ты знаешь, что так и будет». «Как только снаружи станет тихо, мы сможем вывести всех из Тейна», — я отхлебнула горького эля. «В этом мире есть места, где нет тумана. Вы сможете туда отправиться». Бровь Вэл изогнулась, и она замерла, поднеся кружку к губам. «Ты хотела сказать «все мы»?» «Верно, мы все сможем отправиться туда». Вэл допила вторую кружку, а затем налила еще. Я осторожно отхлебнула из своей, вспоминая, что Вэл была одной из немногих людей в мире, способных читать мои речи между строк. Каллен был еще одним, но я старалась не думать о нем слишком много. Я не имела понятия, как он, и ненавидела свою беспомощность. Если бы нервы не были на пределе, я бы попыталась увидеть Каллена во сне, но знала, что сейчас уснуть не смогу. «У тебя очень странное выражение лица. Это из-за него?» — спросила Вэл. «Мне просто нужно кое-что сделать». Подруга скрестила руки на груди и прислонилась к стене бара, ожидая конкретики, но объясняться не хотелось. Я даже сама толком ничего не понимала. Но Вэл была более терпеливым человеком, чем я, и после долгих мгновений, прошедших в жестоком молчании, моя защита рухнула под тяжестью ее взгляда. «Я сделала с ним что-то ужасное», — вздохнула я. «Я совершила ошибку, и мне нужно извиниться». «Ты уверена, что совершила ошибку?» «Да». Она кивнула, удовлетворившись гораздо быстрее, чем я ожидала. «У вас с ним все еще есть эта связь во сне?» «Была до тех пор, пока меня не начали насильно пичкать валерьяной. И осталось, если Каллен жив. Так извинись перед ним во сне». Мои локти уперлись в твердое дерево стойки, я уронила голову на руки. «Я должна извиниться лично, Вэл. Сны нереальны, даже если иногда кажется наоборот. Мне нужно произнести эти слова вслух, он должен их услышать». Я ожидала еще одного возражения, еще одного аргумента. Вместо этого Вэл снова наполнила мою кружку. Я даже не успела осознать, что уже выпила все, что в ней было. Но острые кинжалы беспокойства затупились от потока алкоголя ровно настолько, чтобы напряжение исчезло. Я вздохнула и сделала еще глоток. «Спасибо, Вэл. Ты... с тобой все в порядке?» «Я в порядке», — она понизила голос до шепота. «Твоя мать. Ей было тяжело. Она с ума сходила от беспокойства. За тебя, за Нелли. Они не позволили нам увидеть ее, ты же знаешь». «Мне жаль». Я закрыла глаза. «Все это случилось из-за меня». «Нет, ты ни при чем». Она щелкнула пальцами перед моим лицом, заставляя меня снова посмотреть на нее. «Они забрали Нелли в тот же день, что и тебя. Несколько часов спустя, если быть точной. Твоя мать была в отчаянии и даже подумывала проникнуть в замок за тобой. Я не знаю, как мне удалось отговорить ее от этого, но я убедила ее пойти со мной на поиски повстанцев в Эндере. Надеялась, что они смогут помочь. Солдаты Аберона поймали нас еще до того, как мы добрались до моста». «Значит, та записка, которую передала мне Морган, она была настоящей?» «Более чем. Я подумала, что могла бы найти твоего капитана». Ее губы изогнулись. «Оказывается, все это время он был грёбаным королем тумана. Я же говорила тебе, что этот таинственный фейри в плаще не так прост». «Ну давай, продолжай, дави на больное», — я одарила ее пристальным взглядом. «Ты была права, а я ошибалась». Губы Вэл растянулись в улыбке, а глаза наполнились слезами. «Ради всего святого, Тесса, мне все равно. Я никогда в жизни не была так счастлива кого-либо видеть. Думала, что ты, возможно, уже мертва». «Аналогично», — прошептала я. Глубокое, разрывающее сердце чувство нарастало в моей груди. Долгое время никто из нас не произносил ни слова. Мы пили эль и вдыхали затхлый воздух. Дружелюбная тишина окутала меня, словно нежное объятие. Лишь изредка спокойствие прерывалось редкими струйками тумана, просачивающимися сквозь щели в двери. В конце концов остальные заснули, даже мама. Она сидела, прижавшись спиной к столу, и выглядела такой хрупкой. У линии роста волос виднелись седые пряди. Вокруг ее глаз появились морщинки, которых раньше не было. Без магической защиты Аберона ее красота увидала. В Тейне люди все еще старели, но седые волосы появлялись у немногих, а морщины проступали только ближе к концу жизни. «Как ты думаешь, Аберон мертв?» — спросила Вэл, словно прочитав мои мысли. «Он исчез, но он не мертв», — я обернулась к ней. «Как ты можешь быть уверена?» «Пламя не может убить его, и я не видела тела. Барьер исчез, и Аберон тоже, но он все еще где-то там. И пока он жив, он будет пытаться вернуть богов». «Боги?» — Вэл выглядела встревоженной. Я ввела ее в курс дела и рассказала все, что узнала от Калина. Это было достаточно сложно осмыслить. Я так много увидела и услышала за то короткое время, что провела в туманах, что, казалось, прошли часы, прежде чем я закончила свой рассказ. Вэл выглядела столь же ошеломленной. «Может быть, пришло время еще выпить», — пробормотала она. Когда подруга подняла бочонок, я положила ладонь ей на плечо. «Давай не будем, на всякий случай». Вэл опустила эль и потянулась к золотой цепочке на шее. «Ты думаешь, демоны тьмы могут попытаться проникнуть сюда? Если достаточно проголодаются. Черт». Я соскочила с табурета и внимательно огляделась по сторонам, хотя за годы жизни в Тейне бывало в пабе достаточно часто, чтобы знать, что увижу. Паутина по углам, старые потертые круглые столы и разномастные стулья, простые дощатые полы. С нескольких свечей на металлические подсвечники капал воск. Я пересекла комнату, взяла свечу со стола и прикрепила подсвечник к палке, которую принесла с собой. «Это не убьет демона тьмы», — сухо сказала Вэл. «У тебя есть идеи получше? Все мои деревянные кинжалы, скорее всего, остались у нас дома». «Все твои деревянные кинжалы? У тебя были еще?» «О, да», — я улыбнулась. «У меня был целый арсенал в шкафу». «Это безумие», — Вэл покачала головой и рассмеялась. «Когда-нибудь эти кинжалы пригодятся». Я нахмурилась, когда снаружи послышался звериный вой. «Но я согласна, что не сегодня. Нам нужно что-нибудь побольше». «Здесь есть люк», — Вэл пнула почему-то за стойкой. «Может быть, отступники, например, мои родители, прятали внутри какое-нибудь оружие, вроде топора?» Наши взгляды встретились через барную стойку. «Вэл, все нормально, я в порядке». Она убрала с лица рыжую прядь и попыталась улыбнуться, но, судя по голосу, с ней было не все в порядке. «Я посмотрю». Я обогнула бар и заметила люк, о котором она упоминала. В полу была прорезана большая прямоугольная дверь. На ней было сложено несколько бочонков с элем, как будто кто-то пытался ее спрятать. «Как ты думаешь, внутри топор?» — прошептала Вэл. Я взглянула на нее. Глаза Вэл были полны слез, но она не стала бы их проливать. Она никогда этого не делала. С того дня я ни разу не видела, чтобы Вэл плакала. «Ты хочешь услышать, да или нет?» «Я хочу знать правду». «Я думаю, это возможно». Я вспомнила день расправы над заговорщиками, взгляд моего отца, когда Фейри загнали людей, прячущихся в пабе, в ловушку. Его рвение удержать меня. Долгое время я игнорировала это воспоминание. Злость отца заставляла меня чувствовать себя очень неловко. Я не хотела видеть его таким. Поэтому выбросила тот день из головы, заменила отцовскую ожесточенность привычным образом его улыбающихся глаз. Но слова Вэл сорвали маску, которую я старательно надевала. Они были как кинжал, вырезающий ложь. Теперь я вспомнила все более отчетливо, даже если это причиняло боль моей душе. Что-то происходило в тот день. С отцом было что-то не так. Очень долгое время. «Прости», — быстро сказала я. «Я не хочу тебя расстраивать». «Я надеюсь, мы найдем топор», — Вэл сжала кулаки. Вместе мы стащили бочонки с элем с потайной двери, стараясь не разбудить остальных и не привлечь внимание темных сил, притаившихся снаружи. Когда мы, наконец, оторвали дверь от пола, из темного отсека, достаточно глубокого, чтобы вместить горстку предметов, поднялась пыль. «Ох!» Плечи Вэл поникли. «Это не топор». Я опустилась на колени, плащ Калина всколыхнулся и вновь окутал меня. Я подняла на барную стойку три книги в кожаном переплете и небольшой блокнот, который мог поместиться в карман. Вэл не смотрела на меня, а я не напирала. Я бы тоже хотела найти топор. Разложив книги на стойке, я начала листать ту, на которой не было ни названия, ни указания автора. Пергамент был старым и выцветшим, но чернила казались свежими, а шершавая бумага будто бы гудела под пальцами. «Мой отец положил сюда эти книги», — сказала я со странной уверенностью. Что-то в этой находке напоминало об отце. Я вспомнила тот день, когда он последний раз привел меня в паб прямо перед тем, как умчался в туманы. Друг отца рылся за стойкой бара, а потом швырнул походные сумки в зал. Эта книга точно принадлежала отцу. «Зачем ему прятать какие-то книги под полом паба?» — Вэл нахмурилась. «В них что-то есть, что-то опасное». Взгляд скользнул к дневнику, и сердце заколотилось. Что-то, что он хотел сохранить в тайне. «Тогда давай посмотрим». Вэл схватила дневник прежде, чем я смогла остановить ее. Я едва успела понять, что она сделала, как страницы веером раскрылись перед ее лицом. «Вэл», — предупредила я. «Это странно». Ее брови сошлись вместе, пока она читала. «Вэл, что?» Ее взгляд метнулся ко мне, а затем вновь обратился к дневнику. «Что-то во мне дало трещину. Мне это не нравилось. Мне это совсем не нравилось. Книги нам не помогут. Я удивилась тому, что дрожу. Мы должны убрать их, а затем вернуться к поискам оружия. Тесса, тебе нужно это прочитать». В голосе Вэл появилась странная, несвойственная ей мягкость. «Я не думаю, что хочу». Ее взгляд пронзил меня. «Это важно». Она развернула блокнот и положила его на стол передо мной. Я не опустила взгляд. Я не могла. «Тебе стоит взглянуть на это, но будет трудно». «Так ты точно не убедишь меня посмотреть». У меня пересохло во рту. «Разве ты не хочешь знать, чем занимался твой отец?» Я с шумом втянула воздух. Мышцы напряглись. Я взглянула на страницу и мгновенно вздрогнула. Это было совсем не то, чего я ожидала. Там, на первой странице, было имя, заключенное в декоративную рамку. «Андромеда», — гласило оно, — «богиня смерти». Линия вела от этого имени к соседней рамке. Надпись внутри нее гласила «Король Авалис Хинт из королевства смертных Талавена». Я вскинула голову, нахмурив брови. «Что это, черт возьми, такое?» «Это генеалогическое древо». Кровь застыла в жилах. Я проследила за линией вниз по странице, считая отпрысков Андромеды. Еще одна рамка с именем, еще несколько связей, еще несколько имен. Я перевернула пергамент, следуя к новым рамкам с новыми именами, которых я никогда раньше не слышала. Нас отделяли годы, годы и годы. Я продолжала, пока не начала узнавать имена. Ютер Бэрон Истейна. Руан Бэрон Истейна. И затем там появилась Нэш Бэрон Истейна. За именем отца последовали две последние записи в блокноте. Тесса Бэрон Истейна, Нелли Бэрон Истейна. С горящими глазами я выхватила блокнот и швырнула его в стену. Удар был громким, слишком громким. Это разбудило остальных, и звук этот наполнил мои уши. «Нет», — хрипло прошептала я. «Мой отец долгое время был не в своем уме. Это просто какие-то бессмысленные каракули. Это неправда». «Что происходит?» — пол скрипнул, когда Нелли встала. «Ничего», — крикнула я, встретив пристальный взгляд Вэл. «Ничего не происходит». Но вряд ли кто-то в пабе согласился бы со мной. «Твой отец верил, что ты потомок бога смерти». «Да, я поняла это, Вэл, но это неправда. Я имею в виду, разве ты не видишь, насколько это нелепо?» «Ты действительно чертовски сильна». «Потому что я потратила месяцы на тренировки». «Нет». Она покачала головой, наклоняясь вперед. «Я ведь не первый раз думаю об этом, Тесса. Одними тренировками ты не освоила бы и половины того, что умеешь. Ты карабкалась по пропасти, как будто это было пустяком. Зачастую ты даже не держалась за веревку, когда вытаскивала драгоценные камни. Я пыталась не отставать от тебя, но...» «Что ты говоришь? Ты действительно веришь в это?» Сердце в моей груди, казалось, перестало биться. «Твой отец думал, что он потомок богини смерти. Разве это не объясняет, почему он отправился на ее поиски?» «Я...» В сказанном Вэл было больше смысла, чем я хотела признать, потому что это действительно многое объясняло, почему отец ушел, почему он был так полон решимости достичь бога, почему это, должно быть, свело его с ума. Хотя это не означало, что он был прав. Он ошибся, или кто-то солгал ему, или он просто потерял связь с реальностью. Я не могла поверить в обратное, что, может быть, всего лишь может быть, он был прав. Если я была потомком богини смерти, то это означало, что ее темная магия текла по моим венам. Будь так, я могла бы убивать людей одним прикосновением. И я отказывалась в это поверить. Я открыла было рот, чтобы сказать все это и даже больше, но глубокий рев разнесся по двору. Волосы на затылке встали дыбом. В унисон мы с Вэл повернулись к двери. Громоподобные шаги приблизились. Демоны тьмы нашли нас.